Ну, до этого пока еще далековато, — сказал Андрей. — Не так далеко, как ты воображаешь, — возразил Изя. — А даже если и далеко, то не в этом дело. Важно, что есть начало и есть конец. — Все, что имеет начало, имеет и конец, — сказал Андрей. — Правильно, правильно, — сказал Изя нетерпеливо. — Но я ведь говорю о масштабах истории, а не о масштабах Вселенной. История большинства имеет конец, а вот история меньшинства закончится только вместе со Вселенной. — Элитарист, ты паршивый, — лениво сказал ему Андрей, поднялся со своего коврика и бухнулся в бассейн. Он долго плавал, фыркал в прохладной воде и, ныряя на самое дно, где вода была ледяная, жадно глотал ее там, как рыба. Нет, конечно, не глотал. Это я бы сейчас глотал. Господи, как бы я глотал! Я бы весь бассейн выглохтал. Изи бы не оставил, пусть резервуар ищет. Справа из-за серо-желтых клубов выглянули какие-то руины, полуобвалившаяся глухая стена, щетинистая от пыльных растений, остатки неуклюжей четвероугольной башни. — Ну вот, пожалуйста, — сказал Андрей, останавливаясь, — а ты говоришь, никто до нас. — Да не говорил я этого никогда, балдастая росовая, — просипел Изя. — Я говорил... — Слушай, а может, резервуар здесь? — Очень может быть, — сказал Изя. — Пойдем посмотрим. Они сбросили постромки и побрели к развалинам. — сказал Изя, — нормандская крепость, 9 век. — Воду, воду ищи, — сказал Андрей. — Иди ты со своей водой, — сказал Изя с сердцем. Глаза его округлились, выкатились. Давно забытым жестом он полез под бороду искать свою бородавку. — Норманный... — бормотал он. — Надо же! Интересно, чем их сюда заманили? Цепляясь лохмотьями за колючки, они преодолели пролом в стене и оказались в затишье. На четырехугольной гладкой площади возвышалось низкое строение с рухнувшей крышей. — Союз меча и гнева! — бормотал Изя, торопливо устремляясь к дверному проему. — То-то же я ни хрена не понимал, что это за союз. Откуда здесь меч какой-то? Ты разве сообразишь такое? В доме было полное запустение. Полное и древнее, вековое. Провалившиеся стропила перемешались с обломками сгнивших досок, остатков длинного во всю длину дома стола. Все было пыльное, трухлявое, истлевшее, а вдоль стены слева тянулись такие же пыльные, трухлявые скамьи. Не переставая бормотать, Изя полез копаться в этой груди тлена, а Андрей выбрался наружу и пошел вокруг дома. Очень скоро он наткнулся на то, что было когда-то резервуаром — огромная круглая яма, выложенная каменными плитами. Сейчас камни эти были сухие, как сама пустыня, но когда-то вода здесь без сомнения была. Глина на краю ямы, твердая как цемент, сохранила глубокие отпечатки обутых ног и собачьих лап. — Худо дело, — подумал Андрей. Былой ужас взял его за сердце и сейчас же отпустил. На противоположном конце ямы звездой распластались по глине широкие лохматые листья женьшеня.